Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 193. И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом». Первая книга Царств, 1 глава, 15 стих. Молитвы Анны были услышаны. Когда Илий ругал ее из-за пьянства, она и не подозревала, что спустя короткое время снова будет стоять там, и тот же священник будет смотреть на нее с глубоким уважением и радостью, потому что Господь помиловал ее. Так и ты, дорогая сестра, скорбящая духом, ты не плакала бы так сильно сегодня вечером, если бы знала, что тебе еще уготовлено. Есть хорошие перспективы. Вскоре путь прекратится или изменится. Чермное море бушует перед тобой, и его волны грозят тебе. Но оно совершенно утихнет, когда народ Божий будет переходить через него. Пусть это возвеселит вас, печальных сердцем. То, что Бог обещал вам, должно исполниться. Не думаю, что Анна была бы подходящей матерью для Самуила, если бы она до этого не скорбела сердцем. Не каждой женщине можно поручить воспитать молодого пророка. Безрассудные матери воспитывают безрассудных детей. Их, так сказать, ангел вскоре превращается в хулигана. Для воспитания мудрого сына нужна мудрая мать. Поэтому отличный характер Самуила и его биографию я рассматриваю большей частью как плод печали его матери и как награду за ее скорбь. У нее было мало времени на воспитание сына, так как он вскоре покинул отчий дом, чтобы служить Господу. Но за это короткое время Анна с успехом выполнила свою задачу, потому что мальчик Самуил молился в тот день, когда она привела его в храм. Обратите внимание также на то, что Анна была подготовлена принять дополнительное благословение, так как после рождения Самуила родила еще 5 детей. Это были высокие проценты за ее суду, 500%. Но перед этим она должна была расстаться с Самуилом. Поэтому несите бремя, возложенное на вас Господом, и вы получите в свое время большое благословение.